Глава 18. Никогда раньше не думала, что знакомые места настолько сильно меняются с наступлением темноты. Нет, я, конечно, предполагала, но на практике убедилась впервые. Учебное крыло, светлое и просторное в дневное время, сейчас казалось мрачным и почему-то жутким. В нем горели только две крохотных лампочки, типа ночников, создавая какой-то зловещий сумрак. Света практически не было, зато тени стали густыми, объемными и почти живыми. Смутные очертания стоящих на подставках раскидистых комнатных цветов навевали мысли о чудовищах, которые затаились и лишь ждут момента, когда можно будет напасть на двух непонятных девиц за каким-то лешим, припершихся сюда ночью. Как ни странно, холмы действительно миновали без малейших проблем. Приглушенный ночной свет, разбавленный чуть более яркой лампой над стойкой ресепшн, говорил о том, что в Серебряном наступила ночь, и жизнь замерла до утра. В небольшой комнатке охраны светился включенный экран телевизора и слышался голос комментатора. Видимо, страж порядка смотрел какой-то матч. Пока мы с Дашкой добрались до нужного кабинета, я успела 100 раз пожалеть о том, что вообще ввязалась в это. Сердце просто рвалось на части от необъяснимой и от того еще больше беспокоящей тревоги. Спина покрылась ледяным потом, руки дрожали, дыхание прерывалось. «И ты, дурында, еще собиралась переться куда-то к туману, в лес, ночью, по буеракам?» Сердитый шепот Дарьи показался мне ужасно громким, и я испуганно посмотрела по сторонам. Мы остановились примерно в середине пути, потому что идти дальше я просто не могла. Ноги отказывались двигаться, перед глазами была непонятная пелена, зубы выбивали нервную дрожь. «Да что с тобой, Лисхин? Ты сама на себя не похожа». «Сама не понимаю», — стараясь успокоиться, ответила я. «Но сердце настолько не на месте, что просто ужас какой-то. Со мной никогда такого не было, даже когда я за тем черным типом подсматривала. Да, было страшно, но вот такого ощущения полной безнадёги, как сейчас, даже близко не чувствовалось». «Мне это не нравится», — помолчав, очень серьезно ответила Дашка. «Если не забывать о том, что ты у нас главное по чувствам, то отмахиваться от такого твоего состояния — верх глупости. Давай-ка пересидим немножко, да хоть вот в этом кабинете». Тут она быстро открыла дверь в ближайшее помещение и буквально втащила меня за собой, чуть ли не волоком. Там я бессильно опустилась на пол, прижавшись к стене спиной, и, скорчившись, обхватила колени руками. Посмотрела, как Дашка аккуратно закрыла дверь, оставив узкую щелку. С того места, где я рухнула на пол, через эту щель хорошо просматривался коридор. «Это чтобы Женьку не пропустить», — прошептала Дарья мне в ухо. «Как он пройдет, так и...» Договорить она не успела, так как мы обе услышали звук шагов, и в том, что это не Самойлов, ни у Дашки, ни у меня сомнений даже не возникло. Некто, кого мы пока не видели, шел по коридору учебного крыла, ступая размеренно и тяжело. Мне казалось, что пол чуть ли не стонет под его мощными, неторопливыми шагами. Наверное, так могла бы шагать каменная статуя. Где-то я про такое читала, вроде бы, но сейчас ни за что не вспомню, где именно. Или сказочный великан. Шаги были все ближе, а я уже находилась практически на грани обморока. Удерживала меня в сознании только сильная и обжигающе горячая Дашкина рука, стиснувшая мою ледяную ладонь. Неизвестный приблизился к двери в кабинет, ставший нашим временным убежищем, и замер. Я изо всех сил боролась с желанием закричать и безоглядно ломануться куда угодно, только бы подальше отсюда. Если бы не Даша, с неженской силой прижавшая меня к себе и закрывшая ладонью мой рот, я, скорее всего, так и сделала бы. Медленно отворилась дверь, но в помещение никто не зашел, словно тот, кто шел по коридору, просто стоял за порогом и молча смотрел в темноту. Мы обе затаили дыхание, но мне казалось, что наши сердца стучат так громко, что их слышно аж в холле. Через несколько показавшихся мне мучительно долгими секунд неизвестный закрыл дверь, и вскоре тяжелые шаги снова зазвучали, постепенно удаляясь. «Вот!» Нецензурно, но от души высказалась Дашка. «Что это такое, блин, было сейчас?» «Не знаю», — прошептала я, чувствуя, как постепенно спадает напряжение. Губы перестают быть ватными, а ладони — ледяными. Стоило невидимому существу уйти, клещи, сжимавшие сердце, разжались. А о том, в каком состоянии я находилась совсем недавно, напоминали только подрагивающие руки и промокшая на спине футболка. «А если бы не спрятались?» В темноте карие глаза Дарьи казались черными, но при этом они были живыми и какими-то теплыми. «Я вдруг поняла, что если бы не твой внезапный приступ паники, мы вполне могли остаться в коридоре, и что-то мне подсказывает, что встречу с тем, кого мы, к счастью, так и не увидели, мы могли бы и не пережить. Так что, Лисхин, давай-ка мы будем внимательно прислушиваться к твоим предчувствиям. Они, походу, только что спасли наши симпатичные шкурки. Ты как, получше?» «Почти в полном порядке», — на всякий случай прислушавшись к себе, ответила я. «Надеюсь, этот шагающий ушел до того, как Самойлов решил присоединиться к нам». «Как ты думаешь, кто это был? Или что это было?» «Мне кажется, лучше нам этого не знать, вот правда. Но то, что это нечто охраняет Серебряное лучше любого взвода спецназа, это точно». «А откуда ты знаешь, что оно охраняет, а не наоборот?» «Не знаю, само вырвалось. Я удивленно пожала плечами. Откуда-то я знаю, что оно именно для этого здесь. Так странно. В голове вдруг появилась такая информация, а как и откуда, фиг знает. Интересно, у меня свои мысли скоро в голове вообще перестанут появляться? Или я все-таки не превращусь окончательно в транслятор чужих эмоций, чувств и идей?» Мы еще немного поговорили, а потом обе резко замолчали и настороженно переглянулись. В коридоре снова послышались шаги. Правда, на этот раз они были мягкими и осторожными, да и мое обострившееся чутье помалкивало. На какое-то мгновение щель, которую так любезно оставил нам неизвестный монстр, заслонила чья-то тень, и Дашка, успокаивающе коснувшись моего плеча, бесшумно скользнула к двери и, крадучись, выглянула наружу. Я затаила дыхание, но подруга махнула мне рукой, подзывая к себе, и шепнула. «Самойлов! Так что выходим и быстро бежим к месту встречи, пока сюда еще кто-нибудь не заявился». Я и не подумала спорить, и вскоре мы ввалились в кабинет, расположенный непосредственно возле библиотеки. Там, сидя на столе, нас ждал Женька, который, увидев наши встрепанные персоны, встревоженно спросил. «Вы чего такие, словно за вами гнался кто-то?» «Давай все потом», — попросила его я, понимая, что если мы сейчас начнем рассказывать, то времени пройдет немало. «Сделаем то, ради чего пришли, а потом уже мы тебе все выложим во всех душераздирающих подробностях». «Хорошо», — подумав, кивнул он. «Если вы обе уверены, что рассказ можно отложить, то не буду с вами спорить. Может, вы и правы, и разговоры лучше вести в более спокойном месте». «Ключ у тебя?» — уже совершенно по-деловому спросила Дашка. Женька молча кивнул и показал зажатый в ладони ключ. «Тогда чего мы сидим? Не знаю, как вам, а мне так точно хочется уже поскорее свалить отсюда. Плюсую. Я тоже очень хотела поскорее оказаться, если уж не в своей комнате, то хотя бы в жилом крыле». Мы на цыпочках подошли к двери. Женька осторожно выглянул в коридор, подождал немного и прошипел. «Никого!» Стараясь быть как можно более незаметными, мы чуть ли не ползком подобрались вплотную к двери. Женька извлек из кармана ключ и, зачем-то перекрестившись, вставил его в замок, затем повернул, и внутри двери что-то послушно щелкнуло. «Подошел!» — восторженно прошептала Дарья. «Не зря страдали. Давай, Лисхин, вперед. Тут кроме тебя никто не справится. Я покараулю, но постарайся побыстрее, ладно?» Возразить мне было нечего, поэтому я вслед за Женькой скользнула в приоткрытую дверь библиотеки и остановилась в трех шагах от входа. Вытянув вперед руки, сделала несколько неуверенных шагов и почти сразу наткнулась на чью-то спину. «Это я», — поспешил успокоить меня Женька. «Далеко не пойдем, наверное, да? Я буду рядом, а ты попробуй что-нибудь почувствовать. И не расстраивайся, если не получится, хорошо? У нас теперь есть ключ, так что можем приходить столько раз, сколько потребуется. Погоди, я на всякий случай закрою дверь изнутри. Я знаю такие замки. Они с этой стороны тоже ключом открываются. Я подумала о том, кто шагал по коридору, и совершенно четко поняла. Слишком часто приходить он нам не даст. Откуда пришло это понимание, я сказать не могла, но игнорировать предупреждение, пусть и настолько неясное, тоже не собиралась. Поэтому чем быстрее я смогу понять, где нужная нам книга, тем быстрее мы сможем завершить этот этап. Негромко повернулся ключ, и я сделала еще пару шагов вперед. Глаза привыкли к полной темноте, и теперь я видела хотя бы общее очертание предметов. И тут я внезапно поняла, что совершенно не представляю, что нужно делать. Когда я днем пробовала, я просто пыталась услышать какой-нибудь сигнал, который подсказал бы, где спряталась нужная нам книга. Ну, не знаю, какой-нибудь зов или даже голос. Вслушиваясь в звенящую тишину, которую нарушало только негромкое Женькино дыхание, я медленно поворачивалась вокруг своей оси, слегка напоминая самой себе змею, которая плавно покачивается под звуки флейты заклинателя. Сначала ничего не происходило, а потом я почувствовала, как откуда-то из темноты повеяло теплом, как от затопленного камина. Я, как сомнамбула, двинулась туда, вытянув вперед руки и стараясь ни на что не наткнуться. Совсем скоро я коснулась стенки книжного шкафа, расположенного у самого окна. В нем, как говорила нам Любовь Сергеевна, были собраны старые книги, которые никому не интересны. Кажется, она даже обронила что-то о том, что их давно пора сдать на макулатуру или вообще просто выбросить. Но стоило мне протянуть руку к дверце, как в коридоре раздался непонятный шум, а потом мы с ужасом услышали голос директора. «Котлакова? Ты что тут делаешь, позволь тебя спросить?» «Здрасте, Иван Дмитриевич». Голос Дашки был смущенным, но не испуганным. «Ой, я не думала, что сюда ночью кто-нибудь ходит». Женька схватил меня за руку, и мы, стараясь двигаться бесшумно, подобрались к большому столу, на который Любовь Сергеевна обычно складывала книги, и, не сговариваясь, нырнули под него. К счастью, раньше мебель делали с размахом, не скупясь на материалы, поэтому места нам с трудом, но хватило. Правда, мне пришлось сложиться почти вдвое, но сейчас было не до ерунды. Полагаю, Женьке, который был значительно крупнее меня, было еще неудобнее. «И что же привело тебя сюда в столь неурочный час?» Благодаря царившей вокруг тишине, разговор между Дашкой и Оленевым был нам слышен прекрасно. «Свидание», — пискнула Дашка. «Ну, вы же понимаете, Иван Дмитриевич, в жилом крыле все время кто-то ходит». «А вам, значит, необходимо уединение», — ехидно констатировал директор. «И кто же, позволю знать, этот счастливчик?» «А вы никому не скажете?» Мы понимали, что Дашка просто тянет время, давая нам возможность на всякий случай спрятаться, потому что не просто же так Оленев пришел сюда ночью. «Я умею хранить секреты, Дарья». Мне показалось, что в голосе Ивана Дмитриевича прозвучал плохо скрытый намек, но Дашка его или не услышала, или сделала вид, что не поняла. Скорее, второй вариант, так как наша подруга дурочкой точно не была. «Это Женя Самойлов», — с придыханием сообщила Дашка, а мой сосед по подстольному пространству чуть не подавился воздухом. «Вот как! Кажется, директор тоже искренне удивился. А мне казалось, что он уже выбрал себе... подружку. Разве нет?» «Потому мы и договорились встретиться здесь», — снисходительно пояснила ему Дашка, «чтобы Лиза точно ничего не увидела. Она же моя подруга все-таки, и мне не хотелось бы, чтобы она знала, что я встречалась с ее парнем. Понимаете?» «Не очень, но женская логика — это нечто совершенно неподвластное мужскому уму». По голосу было слышно, что Оленев улыбается. «И где же Самойлов?» «Представляете, Иван Дмитриевич, он взял и не пришел», — вздохнула Дашка. «Наверное, это он мне так дал понять, что не планирует менять Морозову на кого-то другого». «Обидно, конечно, но такова соляви, как говорится. Зато вот вы пришли. И вы, между прочим, ничуть не хуже, а то даже и лучше. Ой, простите, что я такое говорю. Простите, Иван Дмитриевич, я же забыла, что вы уже заняты. По-моему, от подобного растерялся даже видавший виды Оленев. Мне, конечно, очень лестно, что ты такого высокого мнения о моей скромной персоне, Дарья, но ты же понимаешь всю нелепость своих слов. Конечно, еще раз простите, покаялась Дашка. К тому же она мне все волосы выдерет, если узнает, что я вообще в вашу сторону посмотрела. Да кто она-то? Не выдержал директор. Так Люся же, Степанцова, удивленно ответила Дашка. Все знают, что она объявила на вас охоту. Ну, это фигурально выражаясь, конечно. А так, она вас просто обожает издали. Говорят, народ даже ставки делает, сможет она вас покорить или нет. Я сама не участвовала, это еще до меня было. Только я вам ничего такого не говорила, ладно? Разумеется, засмеялся Оленев. Тебе удалось меня удивить, Даша. А это бывает нечасто. Кстати... Я буду совсем не против, если ты вот прямо сейчас перестанешь нарушать режим и вернешься в жилое крыло. Намек понятен? Вполне, Иван Дмитриевич, — бодро ответила Дарья. Доброй ночи. И тебе, — отозвался Оленев, и тут же в двери скрипнул замок. Значит, у директора есть свой ключ. Нужно иметь это в виду, на всякий случай. Когда под потолком вспыхнул свет, мы с Женькой в своем не слишком надежном убежище скрючились еще сильнее, надеясь, что Оленеву не придет в голову заглядывать под стол. Но обошлось. Директор прошел по библиотеке, стукнули дверцы шкафа, потом снова прозвучали приглушенные ковролином шаги, и свет погас.